свои и чужие стихи, временами кашляя и дыша дымом селитренного порошка. Когда мы ехали в креслах, страсть к птицам еще не прошла, а страсть к рыбам уже началась. И он с вожделением смотрел, проезжая мимо трубного рынка, на птичьи клетки и банки с золотыми рыбками, полосатыми, как зебры, и вуалехвостками. Вот что он мне тогда прочел. Весеннее солнце дробится в глазах, в канавы ныряет и зайчиком пляшет. На трубную выйдешь, и громом в ушах огонь соловьиный тебя ошарашит. Любовь к соловьям — специальность моя. В различных коленах я толк понимаю. За лешевой дудкой в разброд стукотня, кукушкина песня и дробь рассыпная. Куда нам пойти? Наша воля горька. Где ты запоешь? Где я рифмы раскинусь? Наш рокот, наш посвист распродан сладка. Как хочешь, распивочное или на вынос. Мы пойманы оба, мы оба в сетях. Твой свист подмосковный не грянет в кустах. Не дрогнут от грома холмы и озера. Ты выслушан, взвешен, расценен в рублях. Греми же в зеленых кустах коленкора, как я громыхаю в газетных листах. Это были традиционные для русского поэта порывы к свободе. В Мыльниковом переулке Ключик впервые читал свою новую книгу «Зависть». Ожидался главный редактор одного из лучших толстых журналов. Собралось несколько друзей. Ключик не скрывал своего волнения. Он ужасно боялся провала и все время импровизировал разные варианты этого провала. Я никогда не видел его таким взволнованным. Даже вечное чувство юмора оставило его. Как раз в это время совсем не кстати разразилась гроза, один из тех июльских ливней, о которых потом вспоминают несколько лет. Подземная речка Неглинка вышла из стоков и затопила Трубную площадь, Цветной бульвар, все низкие места Москвы, превратила в озера, а улицы в бурные реки. Движение в городе нарушилось. И ливень все продолжался и продолжался, и конца ему не предвиделось. Ключик смотрел в окно на сплошной водяной занавес ливня, на переулок, похожий на реку, покрытую белыми пузырями, освещавшимися молниями, которые вставали вдруг и дрожали среди аспидных туч, как голые березы. Гром обрушивал на крыши обвалы булыжника. Преждевременно наступила ночь. Надежды на прибытие редактора с каждым часом убывали, рушились. И Ключик время от времени восклицал: «Так и следовало ожидать. Я же вам говорил, что у меня сложные взаимоотношения с природой. Природа меня не любит. Видите, что она со мной сделала? Она мобилизовала все небесные силы для того, чтобы редактор не приехал. Она построила между моим романом и редактором журнала стену потопа». Ключика вообще иногда охватывала мания преследования. Бывали случаи, когда он подозревал городской транспорт. Он уверял, что трамваи его не любят, нужный номер никогда не приходит. Однажды мы стояли с ним на остановке, ожидая трамвая номер, скажем, 23. «Ты напрасно решил ехать вместе со мной», — говорил Ключик с раздражением. «23-й номер никогда не придет, я это тебе предсказываю, трамваи меня ненавидят». В этот миг в отдалении появился вагон трамвая номер 23. Я был в восторге. «Грош цена твоим предсказаниям», — сказал я. Он скептически посмотрел на приближающийся вагон и обреченно пробормотал: «Посмотрим, посмотрим». В это время, не доехав до нас десятка два шагов, трамвай остановился, немного постоял и поехал назад, попятился, как будто его притягивал сзади какой-то магнит, и, наконец, скрылся из глаз. Это было совершенно невероятно, но я клянусь, что говорю чистую правду. «Ну что я тебе говорил с грустной улыбкой», — сказал Ключик. «Трамваи меня ненавидят. У меня сложные взаимоотношения с городским транспортом. Это печально, но это так».